Глава 84. Модерация контента. Твиттер. 27-30 октября 2022 года. Совет из одного человека. Музыкант и модельер Е, ранее известный как Канье Уэст, дружил с Маском, правда, по-своему, в том странном смысле, в каком слово «друг» порой применяется к звездным приятелям. Вы заглядываете на одни и те же вечеринки, пребываете на одной волне и привлекаете к себе примерно одинаковое внимание, но при этом никакой особой близости между вами нет. В 2011 году Маск провел Е-экскурсию по заводу SpaceX в Лос-Анджелесе. Через 10 лет Е посетил Starbase на юге Техаса, а Маск прилетел к нему в Майами на вечеринку в честь альбома «Donda 2». У них было кое-что общее. Например, ни один из них не стеснялся говорить, что думает, и их обоих считали полупомешанными, хотя в случае с Е этот эпитет впоследствии выглядел точным лишь наполовину. Вера в себя и невероятное упорство позволили Канье стать тем, кто он есть сейчас, сказал Маск в интервью журналу Time в 2015 году. Он целеустремлен и планомерно борется за свое место в культурном пантеоне. Он совершенно не боится, что в процессе его будут высмеивать и осуждать. Маск мог точно так же рассказать о себе. В начале октября, за несколько недель до закрытия сделки о покупке Twitter, Е и его модели вышли на подиумный показ в футболках с надписью «Жизни белых имеют значение», что спровоцировало в социальных медиа настоящий пожар, кульминацией которого стало опубликованное в Twitter заявление Е. «Когда проснусь, перейду в смертельный режим третьего уровня против еврейского народа». После этого Твиттер заблокировал его аккаунт. Через пару дней Маск твитнул: «Поговорил сегодня с Е и сказал ему, что меня тревожит его недавний твит, и он, похоже, прислушался к моим словам». Но аккаунт музыканта так и остался заблокированным. История Е с Твиттером в итоге преподнесла Маску несколько уроков о тонкостях свободы слова и сложностях, которые возникают, когда политические решения принимаются импульсивно. Помимо вопросов о сокращении штата, в свою первую неделю в Твиттер Маск также решал вопросы о модерации контента. Он размахивал флагом свободы слова, но начинал понимать, что у него слишком упрощенный взгляд на эту проблему. В социальных сетях ложь может облететь полмира, пока правда и шнурков не завяжет. Проблема дезинформации стояла не менее остро, чем проблема криптовалютного мошенничества, жульничества и риторики ненависти. Кроме того, возникали и финансовые трудности. Пугливые рекламодатели не хотели размещать рекламу своих брендов в выгребной яме, залитой ядовитыми твитами. В начале октября, за несколько недель до запланированной покупки Twitter, в одном из наших разговоров Маск упомянул о создании совета по модерации контента, который и будет решать все перечисленные вопросы. Он хотел, чтобы в совет входили разные люди со всего мира и описал, кого в нем ожидает. «Пока не будет создан этот совет, я не стану принимать решение о том, кого следует разблокировать», — сказал он мне. Во всеуслышание он заявил об этом в пятницу, 28 октября, на следующий день после закрытия сделки о покупке Twitter. «Пока совет не собран, никаких значимых решений о контенте и разблокировке аккаунтов приниматься не будет», — твитнул он. Маск, однако, не склонен уступать кому-либо контроль над ситуацией и вскоре принялся купировать идею. «Он сказал мне, что решения совета будут носить лишь рекомендательный характер. Последнее слово будет за мной». Переходя в тот день из одной переговорной комнаты в другую и обсуждая сокращения и различные характеристики продукта, он явно терял интерес к созданию совета. Когда я спросил его, не решил ли он, кого ввести в совет, он ответил: «Нет, сейчас это не главный вопрос». Йоэль Рот. Когда Маск уволил начальника юридического отдела Twitter Виджаю Гадде, разбираться с модерацией контента и разбираться с Маском, что было ничуть не проще, пришлось несколько педантичному, но жизнерадостному и моложавому Йоэлю Роту, которому тогда был 31 год. Он был не идеальным кандидатом на эту должность. Демократ левого толка, Рот не раз критиковал республиканцев в своих твитах. «Я никогда прежде не жертвовал деньги на президентскую кампанию, но только что отправил 100 баксов Хиллари ради Америки», — написал он в 2016 году, через год после того, как пришел работать в команду по обеспечению доверия и безопасности. «Нам нельзя и дальше страдать хуйней». В день выборов в 2016 году он посмеялся над сторонниками Трампа, твитнув: «Без обид, но все же мы не просто так даже не заглядываем в те штаты, которые проголосовали за эту российскую мандаринку». Когда Трамп стал президентом, он написал: «Настоящие нацисты в Белом доме», и назвал Митча МакКоннелла «бесхарактерным мешком дерьма». Тем не менее, Рот был наделен оптимизмом, энтузиазмом, так что надеялся сработаться с Маском. Впервые они встретились днем в тот безумный четверг, когда Маск спешно закрывал сделку о покупке Twitter. В 5 часов вечера у Рота зазвонил телефон. «Привет, это Йони», — сказал звонивший. «Можешь, пожалуйста, прийти на второй этаж? Нам нужно поговорить». Рот не знал, кто такой Йони, но пробился к выходу с печальной хэллоуинской вечеринки, которая была в разгаре, и пришел в просторный вестибюль возле переговорных комнат, где основал Маск, его банкиры и мушкетеры. Там Йоэля встретил энергичный Йони Рамон, невысокий и длинноволосый инженер Тесла по защите информации. Рамон родился и вырос в Израиле. «Я сам израильтянин и понял, что он тоже из Израиля», — говорит Рот. «Но вообще понятия не имел, кто он». Маск поручил Рамону проследить, чтобы возмущенные сотрудники Twitter не повредили систему. «Илон ужасно боится, и не без причины, что какой-нибудь рассерженный сотрудник все испортит», — сказал мне Рамон до прихода Рота. Он велел мне сделать так, чтобы ничего подобного не произошло. Они уселись за одним из столов, стоявших в вестибюле возле буфета с бутилированной водой. И Рамон, без всяких предисловий, спросил у Рота, как я могу получить доступ к инструментам Twitter. Рот по-прежнему не понимал, с кем говорит. «Доступ к инструментам Twitter существенно ограничен», — ответил он. «На кону стоит защита персональных данных». «Происходит смена собственника», — сказал Рамон. «Я работаю на Илона и должен обеспечить безопасность системы. Хотя бы покажи мне, как выглядят эти инструменты». Рот счел, что может исполнить эту просьбу. Он вытащил свой ноутбук, показал Рамону инструменты модерации контента, которые использовались в Twitter, и дал несколько рекомендаций, как защитить систему от внутренней угрозы. «Тебе можно доверять?» — вдруг спросил Рамон, глядя Роту прямо в глаза. Опешивший от такой серьезности, Рот ответил «да». «Ладно, тогда я пошел за Илоном», — сказал Рамон. Минуту спустя Маск вышел из оперативного штаба, где только что была закрыта сделка, сел за один из круглых столов вестибюля и попросил продемонстрировать ему инструменты безопасности. Рот взял в качестве примера аккаунт Маска и показал, что с ним могут сделать инструменты, применяемые в Twitter. «Пусть доступ к этим инструментам будет только у одного человека», — сказал Маск. «Я ограничил его вчера», — ответил Рот. «Доступ есть только у меня». Маск молча кивнул. Похоже, ему понравилось, как Рот подходит к делу. Потом он попросил Рота перечислить 10 человек, которым можно предоставить доступ к инструментам высшего уровня. Рот сказал, что составит список. Маск заглянул ему в глаза. «Это должны быть люди, которым ты готов доверить свою жизнь», — сказал он. «Потому что если они сделают что-то не так, уволят и их, и тебя, и всю твою команду». Рот решил, что по опыту знает, как работать с таким начальником. Он кивнул и вернулся в свой кабинет. Президентское помилование. Первый тревожный звоночек для Йоэля Рота прозвенел на следующее утро, в пятницу, когда он получил от Йони Рамона сообщение, что Маск хочет разблокировать аккаунт консервативной юмористической онлайн-газеты «The Babylon Bee», которая ему нравилась. «The Babylon Bee» заблокировали по правилам политики Twitter о мисгендеринге после того, как юмористы присудили трансгендерной женщине Рэйчел Левин, работающей в администрации Байдена, титул «Мужчина года». Рот знал об эксцентричности Маска и ожидал, что рано или поздно он примет какое-нибудь импульсивное решение. Он думал, что разблокировать придется Трампа, но желание разблокировать The Babylon Bee поднимало тот же вопрос. Рот решил, что нельзя допустить, чтобы Маск совершал произвольные разблокировки в одностороннем порядке. Иными словами, он надеялся не дать Маску быть Маском. Тем утром Рот встретился с юристом Маска Алексом Спиро, который теперь занимался вопросами политики. «Если тебе что-то понадобится или если случится какое-то безумие, звони прямо мне», — сказал ему Спиро. Рот так и сделал. Объяснив политику Twitter в отношении мисгендеринга и отметив, что представители The Babylon Bee отказались удалять оскорбительный твит, Рот сказал, что у них есть три варианта. Оставить блокировку в силе, отменить правила о мисгендеринге или просто разблокировать аккаунт, не задумываясь о регламентах и прецедентах. Зная, как подходит к делу Маск, Спир выбрал третий вариант. «Разве он этого не может?» — спросил он. «Вообще-то может», — признал Рот. «Он купил компанию и может принимать какие угодно решения. Но в таком случае возникала проблема. Как же нам придется поступать в том случае, когда правило сработает в отношении другого пользователя, который совершит такой же поступок? Нас могут обвинить в непоследовательности». «Может изменить политику?» — спросил Спиро. «Можно поступить и так», — ответил Рот, «но стоит понимать, что речь идет об одном из важнейших вопросов в войне за духовные ценности». Многие рекламодатели беспокоились, как Маск будет подходить к модерации контента. Если первым делом он отменит политику Twitter в отношении постыдного поведения при мисгендеринге, ничего хорошего, думаю, ждать не стоит. Спиро обдумал его слова и сказал, нужно поговорить об этом с Илоном. На выходе со встречи Рот получил еще одно сообщение. Илон хочет разблокировать Джордана Питерсона. Канадский психолог и писатель Джордан Питерсон был ранее в тот год заблокирован в Твиттер, отказавшись называть знаменитого транс-мужчину женщиной. Час спустя Маск вышел из переговорной комнаты к Роту и Спиру. Они встали возле бара с закусками, где постоянно сновали люди, и Роту было некомфортно. Однако он изложил свои опасения насчет произвольных разблокировок. «Что насчет президентского помилования?» — спросил Маск. «Оно ведь закреплено в Конституции?» Рот, не понимая, шутка ли это, согласился, что Маск имеет право помиловать кого хочет, но спросил, что если кто-то поступит так же. «Мы не меняем правила, а даруем им помилование», — сказал Маск. «Но в социальных сетях это не работает», — заметил Рот. «Люди испытывают правила, особенно в этой сфере, и захотят узнать, не изменилась ли политика Твиттер». Маск немного помолчал, а потом решил пойти на уступки. Он был не понаслышке знаком с этой проблемой. Его собственный ребенок совершил гендерный переход. «Слушай, я хочу прояснить ситуацию. Я считаю, что мисгендеринг — это плохо. Но это ведь не забивание камнями и не угроза убийством». Рот снова приятно удивился. «Я был с ним согласен», — говорит он, — «хотя за мной и закрепилась репутация главного цензора, на самом деле я всегда считал, что Твиттер удаляет слишком много высказываний, когда бороться с проблемами можно и менее агрессивными способами». Рот поставил ноутбук на стойку бара, чтобы показать находящиеся у него в разработке идеи. Помечать отдельные твиты предупреждениями, не удаляя их и не блокируя пользователями. Маск горячо его поддержал. «Именно таким путем нам и нужно пойти», — сказал он. «Проблемные твиты не должны показываться в поиске. Они не должны попадать в ленту, но пусть их будет видно, когда специально заходишь к кому-нибудь в аккаунт». Более года Рот работал над планом по снижению охвата для определенных твитов и пользователей. Он считал это способом избежать полных блокировок скандальных аккаунтов. «Одна из самых интересных для меня сфер — исследование того, как применять правила, не удаляя контент, например, с помощью снижения активности пользователей или ограничения охватов и фильтрации видимости», — написал он в мессенджере Slack своей команде Twitter в начале 2021 года. По иронии судьбы, когда это сообщение вошло в пакет документов, известных как «Файлы Твиттер» и опубликованных Маском в декабре 2022 года в рамках обеспечения прозрачности работы компании, его посчитали бесспорным доказательством, что либералы в Твиттер произвели теневые блокировки консерваторов. Маск одобрил идею Рота о внедрении фильтрации видимости для снижения охватов проблемных твитов и пользователей в качестве альтернативы перманентным блокировкам. Он также согласился отложить разблокировку The Babylon Bee и Джордана Питерсона. «Может, лучше выделить пару дней, чтобы создать первую версию системы снижения охватов?» — предложил Рот. Маск кивнул. «Я справлюсь к понедельнику», — пообещал Рот. «Отлично», — ответил Маск. Сакс и Калаканис. На следующий день, в субботу, когда Йоэль Рот обедал с мужем, ему позвонили и сказали приехать в офис. Дэвид Сакс и Джейсон Калаканис хотели задать ему несколько вопросов. «Тебе стоит поехать», — посоветовал ему один друг из Твиттер, знавший, какое важное положение занимают эти люди. В результате Рот приехал из Беркли, где он жил, на другой берег залива Сан-Франциско, где находилась штаб-квартира Твиттер. Маск на той неделе остановился в пятиэтажном доме Сакса в районе Pacific Heights в Сан-Франциско. Они знали друг друга со времен PayPal. Уже тогда Сакс придерживался откровенно либертарианских взглядов и был поборником свободы слова. Презрение к воук-культуре подтолкнуло его в стан правых, но скорее на популистско-националистический край, так что к американскому интервенционизму он относился скептически. В 2021 году, на 50-м дне рождения интернет-предпринимателя и либертарианца Ская Дейтона в Тоскане, Сакс и Маск обсуждали, что крупные технологические компании планомерно плетут заговор, чтобы ограничить свободу слова в интернете. Сакс смотрел на эту проблему с популистских позиций, утверждая, что речевой картель корпоративных элит использует цензуру как оружие против посторонних. Граймс с ним не согласилась, но Маск его в целом поддержал. До тех пор он почти не задумывался о свободе слова и цензуре, но эта проблема находила отклик в его антивоукистском сознании. Сакс помогал Маску в процессе покупки Twitter. Он координировал совещание и давал ему советы по многим вопросам. Его друг и приятель по покеру Джейсон Калаканис, с которым они записывали еженедельный подкаст, жонглировал интернет-стартапами и был ярым фанатом Маска. Он вырос в Бруклине и отличался мальчишеским энтузиазмом, который контрастировал с угрюмой сдержанностью Сакса. Кроме того, он придерживался более умеренных политических взглядов. Когда в апреле Маск впервые подступился к Twitter, Калаканис сразу же написал, что готов ему помочь. «Я могу стать хоть членом совета директоров, хоть советником, кем угодно. Можешь рассчитывать на меня», — написал он. «Возьми меня в это путешествие. Я мечтаю стать директором Twitter». Его энтузиазм порой казался Маску чрезмерным, например, когда он создал финансовый холдинг, чтобы привлечь инвестиции для покупки Twitter Маском. «Зачем ты рекламируешь свой холдинг, кому попало?» — написал ему Маск. «Это нехорошо». Калаканис извинился и отступил. «Эта сделка на уме у всего мира просто невероятна, настоящее безумие. Я весь твой брат. За тебя я готов хоть грудью на амбразуру». Когда Рот приехал в штаб-квартиру на встречу с Саксом и Калаканисом, ситуация была кризисной. Твиттер наводнили российские и антисемитские посты. Маск заявил, что выступает против цензуры, и целые армии троллей и провокаторов решили испытать пределы допустимого. За 12 часов с того момента, как Маск стал собственником Twitter, использование слова на букву «Н» участилось на 500%. Новая команда быстро поняла, что неограниченная свобода слова имеет свои недостатки. Рот знал, что Сакс читал о его левых взглядах, и потому удивился, как вежливо и обеспокоенно он с ним говорил. Они обсудили наплыв агрессивных твитов и прикинули, какие инструменты можно применить, чтобы его сдержать. Рот пояснил, что большинство постов размещают не отдельные пользователи, выражающие свои личные взгляды, а организованные группы троллей и ботов. «Это явно была скоординированная акция», — говорит Рот, «а не просто всплеск расизма со стороны обычных людей». Примерно через час в переговорную комнату вошел Маск. «Что за фигня творится с этими российскими твитами?» — спросил он. «Это атака троллей», — ответил Рот. «Сейчас же подавите ее», — сказал Маск, — «любыми средствами». Рот обрадовался. Он думал, что Маск будет против любых попыток модерации. «Риторике ненависти в Твиттер не место», — продолжил Маск, словно под запись, «нельзя такое допускать». Калаканис сказал Роту, что он очень хорошо объяснил ситуацию. «Почему бы тебе не запостить об этом несколько твитов?» — спросил он. Рот опубликовал целую ветку сообщений. «Мы сдерживаем наплыв оскорбительных сообщений в Твиттер», — написал он. «Всего 300 аккаунтов опубликовали более 50 тысяч твитов с одним и тем же оскорбительным выражением. Почти все участвующие в атаке аккаунты фальшивые. Мы принимаем меры, чтобы заблокировать пользователей, ответственных за этот троллинг». Маск ретвитнул посты Рота и добавил от себя еще одно сообщение, чтобы обнадежить рекламодателей, которые уже начинали уходить с платформы. «На всякий случай подчеркну», — написал он, — «что мы пока не вносили никаких изменений в политику Twitter о модерации контента». Подобно тому, как он делает с людьми, которых считает членами своего ближнего круга, Маск стал регулярно писать Роту, задавая вопросы и делая различные предложения. Даже когда вышел ряд статей, перемывающих левацкие твиты Рота, опубликованные несколько лет назад, Маск поддержал его и за закрытыми дверями, и на публике. Он сказал мне, что считает некоторые из моих старых твитов забавными и искренне меня поддержал, хотя многие консерваторы хотели со мной поквитаться, — говорит Рот. Маск даже ответил одному из консерваторов в Твиттер, встав на защиту Рота. «Мы все писали сомнительные твиты, и сам я грешил этим больше остальных, но хочу подчеркнуть, что поддерживаю Йоэля», — написал он. «Я считаю его весьма принципиальным человеком, и мы все вправе иметь свои политические взгляды». Даже несмотря на то, что Маск еще не научился правильно выговаривать имя Йоэля, казалось, что это может стать началом прекрасной дружбы.